создаст ли наше время что-то похожее. Наконец Ираклий звонит, и, наконец, я все ему рассказываю. Ведь несправедливо же, если с человеком, не дай бог, что-нибудь случится, а он так и не узнает, что к уже имеющейся 10-летней дочери он скоро получит, по заключению УЗИ, еще и сына. Так и говорю ему, через 4 месяца у нас будет сын. А сама думаю, за последнее время он ко всему привык, авось и эту новость выдержит. Наступает долгая пауза, настолько долгая и живая, что я успеваю расслышать не только все вздохи и всхлипы измученного бедой пространства, которое нас разделяет, но и бесшумный звук раскрывающихся почек на фруктовых деревьях, растущих по склонам гор, и шорох шин той машины, на которой мы едем за город тогда, мартовским вечером, ровно 4 года назад. Через неделю Ираклий прилетает. Видно, средство, использованное мной, было сильнодействующим, раз он бросил все свои горячие точки разом. Извиняется, что вырвался только на 5 дней. По дороге из аэропорта он молчит, только сжимает мою руку и озирается по сторонам, точно не понимает, куда попал. Ничего, 3 месяца назад со мной было то же самое. Мы приезжаем домой. Он раскрывает чемодан и достает аккуратно завернутую в полотенце свежую зелень, молочный сулугуни, гранаты с обветренно-шершавой бугристой кожей, банку орехового варенья, 2 бутылки моего любимого ахашени, влажно-дышащий лаваш и альбом с фотографиями. Он говорит, что зелень, сулугуни и гранаты прислала его мама. Варенье мака. Они с мужем постепенно приводят в порядок свой дом, но следы от пуль все равно проступают сквозь штукатурку. Вино от Шурочки и Вовы Ладо, которые очень меня любят и скучают. Лаваш он купил сегодня утром рядом с моим домом. Альбом собрала для меня дочь. В нем фотографии, скопившиеся за все годы жизни в моей стране. А вот это, и он достает связку сушеного инжира, это от Нистан. Это со смоковницы в твоем дворе. Я обливаю слезами все эти сокровища и думаю о том, какую боль могут причинять притяжательные местоимения. Совсем отвык от нормальной жизни, — растерянно говорит Ираклий и просит включить ему новости. Он смотрит их все подряд по всем каналам, и взгляд его делается отсутствующим. Он совсем уходит от меня в ту жизнь, из которой только что вырвался. Так продолжается 1-1.5 часа, пока я не выключаю телевизор. Я сажусь рядом с Ираклием, прижимаю к груди его голову, глажу и целую, и схожу с ума от этой близости, а он все никак не может вернуться ко мне. Тогда я говорю, ты помнишь, однажды летом мы поднялись на фуникулёре к озеру, а потом пошли вверх, в горы, и весь город был перед нами, как на ладони. Точно мы летели над ним. А потом был лес, хвойный, нет, смешанный, и земля теплая, покрытая сухими иголками, травой, и еще мелкими, бледно-синими цветами, растущими на тонких стебельках. Помнишь? Хорошо, что на мне была пестрая блузка и немаркая юбка, потому что пятна от травы не отстирываются. В лопатку мне больно упирался камушек. Но я тебе ничего не сказала. А потом мы сидели на теплых, нагретых солнцем камнях с краю дороги, ведущей в город, и вдруг услышали ни с чем не сравнимый нежный звук, производимый кем-то невидимым, приближавшимся к нам из-за поворота. Звук был похож на то, как лопается мыльная пена в тазу или на быстро-быстро перебираемые деревянные четки. И, наконец, из-за поворота появилось стадо овечек. Это их маленькие копытца так стучали о каменистую сухую почву дороги. Овечки прошли мимо со звуком летнего быстрого дождя. А старый пастух, замыкавший стадо, снял свою круглую войлочную шапочку и поздоровался с нами. Обеими ладонями я беру его лицо и поворачиваю к себе, и смотрю в его глаза, и вижу, что он все помнит. Он обнимает меня и, наконец, возвращается окончательно. В следующий раз Ираклий прилетает в июле, через 10 дней после рождения Ванечки. Он записывает ребенка на свою фамилию. Мы оба понимаем, что в складывающейся политической, так сказать, обстановке мальчику не очень полезно иметь чужестранную фамилию, но эта тема нами не обсуждается. Это так, и никак иначе быть не может. Он зовет мальчика Вано и целует его нежные крохотные пяточки. Месяц назад в разводе ему было отказано. Через месяц повторное заседание суда. Не через месяц, так еще через два.